Глава 34. Смерть — дело простое. Не понимаю, почему люди ее так усложняют. Взять, к примеру, кино. Я не любитель триллеров, но повидал их на своем веку. Время от времени мне приходится водить в кинотеатр пронумерованных женского пола от скуки или ради маскировки, или потому что позже придется убивать ее. Кроме того, сидеть в кино проще, чем в ресторане. Не надо поддерживать беседу. А я смотрю фильм и думаю, какого черта они там делают на экране? С какой стати сдались им эти мудреные способы убийства? Зачем нужна подслушка, электронные приборы, навороченное оружие и хитроумные планы, если достаточно подойти к человеку и за 30 секунд забить его молотком до смерти? Просто. А уж как эффективно. И не предавайтесь иллюзиям, в полиции служат не дураки. К тому же, чем не ирония судьбы, теперь ей здорово помогает ССД со своим интерсеркл. Чем запутаннее процедура убийства, тем выше вероятность оставить свидетелей или след, способный вывести на вас полицейских ищеек. А мой сегодняшний план в отношении пронумерованного, которого я пасу по улицам Нижнего Манхэттена, сама простота. Вчерашняя неудача на кладбище уже забыта. У меня приподнятое настроение, поскольку, во-первых, я снова в игре, а во-вторых, меня ожидает прекрасное пополнение одной из моих коллекций. Следуя за целью, я огибаю встречных и попутных пронумерованных справа и слева. Вы только посмотрите на все это изобилие! У меня учащенно бьется сердце, голова идет кругом при мысли, что эти пронумерованные сами по себе ходячие коллекции своего прошлого. Уму непостижимый объем информации. ДНК, по сути, есть не что иное, как база данных нашего организма и его генетической истории, простирающейся на тысячелетия вглубь тысячелетий. Вот бы скачать ее на жесткие диски. Какой кладезь информации можно создать? Рядом с ними Innercircle выглядел бы не лучше допотопного Commodore 64. Прям дух захватывает. Однако, как говорится, ближе к делу. Обхожу очередную пронумерованную молодую красотку, вдохнув аромат ее парфюма, коим она надушилась сегодня утром в своей квартирке на Стэттен-Айленде или в Бруклине, в жалкой попытке окружить себя атмосферой превосходства и компетентности, а в итоге запахло лишь дешевой доступностью. Приближаюсь к цели, чувствуя кожей придающую уверенность касания пистолета. Знание, конечно, сила, но есть и другие, не менее действенные источники могущества. «Профессор, приготовиться!» Кажется, рыбка клюнула. «Понял», — ответил Роланд Белл, и его голос через динамик разнесся по фургону скрытого наблюдения, где сидели Лон Селито, Рон Пуласки и несколько оперативных работников. Райм и Селито не раз привлекали к сотрудничеству детектива Нью-Йоркского управления полиции Белла. Сейчас он шагал по маршруту от отеля Уотер-стрит до Полис-Плаза-1. Беллу пришлось сменить свои обычные джинсы, дежурную рубашку и спортивную куртку на плохо отглаженный костюм, чтобы исполнить роль подсадной утки несуществующего профессора Карлтона Соумса. Или, по его собственному определению, произнесенному протяжным говорком уроженца Северной Каролины, что-то вроде «куска падали на крючке с леской». Белл прошептал в микрофон, спрятанный под отворотом пиджака, и такой же незаметный, как и микродинамик у него в ухе, далеко, прямо за тобой, примерно в 50 футах. Хм. Белл являлся ключевой фигурой в операции «Эксперт», спланированной Линкольном Раймом и основанной на его более продвинутом понимании преступного почерка 5.22. «Он не спешит лезть в нашу компьютерную ловушку, но позарез нуждается в информации, это я точно знаю. Нам надо подманить его другим способом — спровоцировать на вылазку. Проведем пресс-конференцию и объявим, что пригласили эксперта, а вместо него подставим переодетого копа». «Ты так уверен, что 5.22 смотрит телевизор?» Он наверняка следит за новостями, желая знать, как продвигается расследование, особенно после своего прокола на кладбище. Селито и Райм решили возложить эту миссию на детектива, не задействованного в их команде. Роланд Белл в таких делах отличался безотказностью, если только не был занят выполнением другого сложного задания. Райм позвонил приятелю в университет Карнеги-Меллон, где неоднократно выступал с лекциями, рассказал ему о преступлениях 5.22 и руководству учебного заведения, известного своими работами в области безопасности и высоких технологий, согласилась помочь. Их веб-мастер включил в преподавательский состав на университетском сайте доктора философии Карлтона Соумса. Родни Шарнак состряпал резюме для новоиспеченного профессора и разместил его на дюжине научных веб-сайтов, после чего открыл для Соумса его собственный сайт с обычными реквизитами. Селиту забронировал комнату на фамилию Соумс в отеле Уотер-стрит и организовал пресс-конференцию. Теперь оставалось лишь ждать, когда 522 клюнет на эту приманку. Что, очевидно, и случилось. Незадолго до этого Белл вышел из отеля Уотер-стрит и задержался у входа, весьма правдоподобно разыграв сцену разговора по телефону. Он стоял на открытом месте достаточно длительное время, чтобы 522 успел заметить его. Наружное наблюдение доложило, что отель поспешно покинул неизвестный мужчина и теперь следовал за Беллом. Селиту спросил Рона Пуласки: «Узнаешь его? Он похож на какого-нибудь ССДшника из списка подозреваемых?» Оба сидели рядышком перед экраном монитора. Четыре оперативника сопровождали Белла на почтительном удалении, двое из них несли на себе скрытые видеокамеры. Однако на людной улице было трудно разглядеть лицо убийцы. «Может, это кто-то из технического персонала? Или, постой-ка, уж не сам ли Эндрю Стерлинг?» «Нет, вряд ли, просто походкой напоминает. Не могу понять, к сожалению». Обливаясь потом в душном фургоне, Селиту вытер лицо рукой и, подавшись вперед, сказал в микрофон: «Окей, профессор, 522 идет на сближение. Между вами около 40 футов. Он в черном костюме и в черном галстуке, в руке чемоданчик. Судя по походке, вооружен». Большинство копов после нескольких лет оперативной работы могут определить наличие у человека оружия по его движениям и манере держаться. «Понял», — лаконично ответил переодетый коп, сам имевший при себе пару стволов. Он виртуозно стрелял из них с обеих рук. «Черт», — выдохнул Селита, — «хоть бы сработало». «Окей, Роланд, уходи вправо, как договорились». «Хм». Райм и Селиту рассчитывали, что 522 не станет открывать стрельбу прямо на улице. Ему нет смысла палить в профессора, не узнав, какими сведениями располагает полиция. По мнению Райма, он попытается сначала похитить Соумса и только потом убить, либо пригрозить расправой с ним и его семьей, чтобы заставить помешать следствию. Вот почему по сценарию Роланд Белл должен очутиться в безлюдном месте, дабы спровоцировать нападение 522, после которого взять его с поличным. Селиту подыскал подходящую стройку с длинной дорожкой, срезающей путь к Полисплаза 1, но закрытой для пешеходов. Беллу предстояло свернуть на нее, не обращая внимания на табличку «Прохода нет», и через 30-40 футов исчезнуть из поля зрения коллег. На противоположном конце перехода затаилась группа захвата, готовая по сигналу приступить к действию. Белл обошел ленточку, отгораживающую от тротуара территорию стройки, и зашагал по пыльной дорожке. Строительный шум, треск перфораторов и грохот копров немедленно заполнили полицейский фургон через чувствительный микрофон на груди детектива. «Поддерживаем визуальный контакт с тобой, Роланд», — заверил Селиту после того, как оперативник нажал кнопку и включил вторую видеокамеру. «Линк, ты смотришь?» «Нет, Лон. По телеку как раз показывают танцы со знаменитостями. Сейчас выступят Джейн Фонда и Микки Руни». «Танцы со звездами, Линк». Голос Райма зарокотал по фургону. «Ну так что? 522 повернул за профессором? Или передумал? Ну уже, переключайте, скорее!» Селиту переместил мышкой курсор и дважды щелкнул. На экран выскочила вторая картинка с камеры бригады наружного наблюдения. На ней под другим углом стала видна удаляющаяся спина Белла. Детектив с любопытством разглядывал стройку, как делал бы на его месте обычный прохожий. Мгновением позже позади него возник 522, держась на расстоянии и также озираясь по сторонам, только явно не из интереса к строительным работам, но в стремлении выявить нежелательное присутствие свидетелей или копов. Вот он помедлил, еще раз осмотрелся и начал быстро сокращать расстояние, отделяющее его от профессора. «Окей, всем готовность номер один», — объявил Селиту. «Роланд, он наезжает на тебя. Через 5 секунд мы потеряем вас из виду, так что будь начеку. Как понял?» «Ладно», — невозмутимо ответил оперативник, будто на предложение бармена перелить его будвайзер из бутылки в бокал.